который был уже запроектирован 8 августа 1941 года по вопросу о задачах дальнейшего ведения войны после окончания Восточной кампании. Речь идет о разработке планов вторжения в Иран, Сирию, Египет. Вы знаете этот документ? Кейтель, этот документ я вижу в первый раз здесь, на процессе. Он начинается предложением. У штаба военно-морских сил имеется проект директивы относительно дальнейших планов после окончания Восточной кампании. Этого указания или этого приказа военно-морских сил я никогда не видел и не мог его видеть. Этот проект директивы должен был, очевидно, исходить из ОКВ. В штабе оперативного руководства имелись офицеры армии, флота и авиации. Очень может быть, что здесь в форме проекта директивы изложены мысли, которые в свое время были доведены до сведения офицеров штаба оперативного руководства. Я сейчас не помню такой директивы штаба оперативного руководства. Может быть, Йодль даст сведения об этом? Руденко, но вы видели, что этот документ планирует захват Гибралтара при активном участии Испании? Он планирует нападение на Сирию, Палестину и направление на Египет и так далее. Вы говорите, что об этом документе вы не имеете представления? Кейтель, я охотно дам объяснение по этому поводу, а именно захват Гибралтара, который является входом в Средиземное море, был запланирован на предыдущую зиму 1939-1940 годов, но этот план не был реализован. Но остальное, о чем упоминалось в проекте, было лишь выражением идей, которые возникали в связи с той обстановкой, которая создалась в ходе операции «Севернее Кавказа». Я отнюдь не собираюсь утверждать, что это были идеи, которые не занимали умы. Но я просто этого не помню. Я не читал всех документов и бумажек, которые исходили из оперативного штаба в виде проектов. Руденко, если такие документы, как вопрос о захвате стран, считаются бумажками, тогда что же у вас считается важными документами? Кейтель, я могу сказать лишь следующее, что является вполне искренним и соответствует действительности. Во время войны составляются некоторые планы, обдумываются различные возможности, которые не реализуются в суровой действительности, да подчас не могут быть реализованы, и поэтому уже с исторической точки зрения нельзя рассматривать эти бумажки как выражение воли всего оперативного и стратегического командования. Руденко, согласен, что с исторической точки зрения этот документ сейчас значения не имеет. Но в плане германского генерального штаба, который полагал, что он победит Советский Союз, этот документ приобретал тогда другое значение. Перехожу к вопросам зверств и вашего отношения к этим преступлениям. Ваш защитник Нельте предъявил вам основные документы обвинения по вопросам зверств. Поэтому я не намерен их представлять и подробно останавливаться на них. Я только спрошу об основных документах, которые были представлены во время допроса вашим защитникам. Прежде всего, я обращаюсь к документу «Распоряжение о применении военной подсудности в районе Барбаросса и об особых мероприятиях войск». Вы помните этот документ? Он был составлен 13 мая 1941 года. Это больше, чем за месяц до начала войны с Советским Союзом. Вы помните, в этом документе, составленном до начала войны, указывалось, что заподозренные элементы должны быть немедленно доставлены к офицеру, и последний решает вопрос, должны ли они быть расстреляны. Вы помните это положение? Вы подписывали этот документ? Кейтель, я никогда не оспаривал этого. Руденко, вы заявляете сейчас, что право офицера расстреливать людей без суда и следствия недопустимо? Кейтель, в германской армии уже издавна, как для своих солдат, так и для солдат противника имелись военно-полевые суды, состоявшие всегда из одного офицера и одного-двух солдат,